Глава 66. Вскоре физическое состояние Романа Щукина полностью восстановилось. Его привезли под конвоем в следственный комитет. Он помнил, что проговорился про месть обидчику Ланской и смирился с предстоящей участью. К тому времени уголовное дело дополнилось новыми материалами. Было установлено, что кровь на осколке вазы, которым кромсали картины в квартире Чентурия, принадлежит Рыкову. На столе лежали показания домработницы. О том, что непосредственно перед ограблением рядом с квартирой возился техник в куртке Flow Line. Судя по высокому росту, это не мог быть Рыков. И кроме того, в квартире Алены Ланской была обнаружена похищенная из сейфа шкатулка, правда, без бриллиантов, с бижутерией молодой актрисы. Щукин не стал отрицать факты и признался в ограблении квартиры Чентурия. К сожалению, похищенные драгоценности вернуть было невозможно. Их не нашли ни в квартире, ни в машине, ни в гараже Щукина. Зато там оказалось много технических устройств. Петелина продемонстрировала снимки и задала вопрос. «В ваши функции входила разработка приспособлений для ограблений?» «Да нет же!» – возмутился Щукин. «Я создавал умный беспилотник. Хотел организовать свой бизнес по доставке товаров из интернет-магазинов по воздуху. Тренировался на пицце». «Пицца!» – не удержалась от восклицания Петелина, вспомнив картинку, которой поначалу умилилась. «Коробки в виде сердечка на крыше пристройки. В них были деньги из сейфа Сонина?» «Да», – скорбно признался Щукин. И рассказал о том, как им удалось украсть деньги из сейфа на киностудии. Петелина подивилась находчивости грабителей. «Где сейчас рюкзаки с долларами?» «Я привез их навстречу с Аленой. Мы выпили с ней игристого и...» Он тяжело вздохнул и понурил голову. Любое участие в убийствах он категорически отрицал. Щукина увели в камеру. Петелина не стала давить на подозреваемого. Сегодня он и так достаточно рассказал. К тому же у нее имелось заключение криминалистической экспертизы. ДНК Щукина и Рыкова не совпадали с уликой, найденной на месте убийства Леси Нестеренко. Никто из них не являлся даже отдаленным родственником сидящего за решеткой Николая Бондаря. Петелина пригласила к себе Устинова. «Миша, что мне прикажешь сделать с твоим заключением?» Устало спросила она у эксперта-криминалиста. «Получается, что убийца сам Бондарь?» Видя сомнения в глазах следователя, Устинов беспомощно развел руки. «Или надо пересмотреть всю теорию ДНК. Теорию пока опровергать не будем. Примерно благодарен. Остается Бондарь, но он за решеткой. Возможно, ранее эксперты допустили ошибку. Нельзя исключать», ухватился за спасительную мысль Головастик. «Надо еще раз взять у Бондаря пробу. Этим ты и займешься. Съезди завтра в СИЗО». «Елена Павловна, завтра суббота», – взмолился Миша. «Я и так тут допоздна. У преступников нет выходных, у нас тоже. Я предупрежу о твоем визите». Петелина нашла в сумочке визитку майора Гаврилова, которую взяла при встрече с ним, и позвонила. «Евгений Степанович, старший следователь Петелина беспокоит. Я с просьбой. Нам надо взять у Николая Бондаря образец слюны». «Зачем?» – после некоторой паузы спросил Гаврилов. «Эксперты странный результат получили. Надо перепроверить его ДНК». «Ох уж эти эксперты!» «Завтра к вам приедет наш специалист». «Завтра? Не в понедельник?» – плохо скрывая тревогу, уточнил майор. «Откладывать не будем. Михаил Устинов приедет завтра», – твердо сказала следователь.